Глава 28. Исчезновение прославленного заклинателя. Шен проснулся на закате, когда оранжевое солнышко отбрасывало теплые блики на стену. Он приоткрыл глаза и почувствовал, что голова гудит, как с хорошего похмелья. «А что произошло?» — подумал он. «Так, мы с Муаном выпили по чашке вина, а потом...» «Что-то не припомню, как Муан уходил, а я ложился спать. Не могла же на меня одна чашка с вином так подействовать?» «Минус 20 баллов к злодейскому образу. Минус 10 баллов за проявленную слабость. Минус 10 баллов за глупость и наивность». «Что? Система, что ты несешь?» «Оригинальный Шен никогда не позволил бы так с собой обращаться». «Как так?» — забеспокоился Шен. «А вот не скажу». «Система, расскажи, что произошло». «Система!» «Ну, пожалуйста». «Ну и пошла ты». «Как так обращаться-то?» Шен упорно пытался вспомнить хоть что-нибудь после того, как он выпил то вино. В голову ничего не приходило. «Муан, гнида ты такая! Да я тебя на смертную дуэль вызову!» Он пылал от ярости, выходя из своей комнаты, и одновременно обращался к системе. «Он на самом деле мне что-то в то вино подмешал». Система только хмыкнула. Шен резко распахнул дверь в комнату Муана, но того внутри не оказалось. Застыв на пороге, он вспомнил о плане старейшины Пика Славы сходить за чаем. «Он что, ему снотворное подмешал, чтобы одному за чаем пойти?» Хотя это его бесило, гнева слегка поубавилось. «Это от его тупой гиперопеки, которую он последнее время проявляет». Все еще пыхтя, Шен пошел в комнату Алла, чтобы взять его с собой и отправиться за Муаном. Алла в комнате тоже не оказалась. Тогда Шен постучался в комнату Анис. Девушка быстро открыла дверь и застыла на пороге. «Учитель? Ал, у тебя?» «Нет, его здесь нет». «Да из чего бы?» — вспыхнула та. Шен озадачился. «А Муана ты не видела?» Сеанис отрицательно помотала головой. «Может, они ушли вместе?» — задумчиво пробормотал Шен. «Что, если Ал отправился с Муаном, рискуя раздобыть свой бессмертный меч без участия Шена? Чем это им всем грозит? Муану, скорее всего, теми еще неприятностями. Вы обязаны участвовать в моменте, когда главный герой найдет свой меч», отозвалась система после его вопроса. «В противном случае это не запишется в сюжет». «И я умру?» «Да». «Муан, все из-за тебя, скотина!» «Учитель, что-то не так?» Анис участливо склонила голову на бок, наблюдая за сменой эмоций на его лице. «Мне нужно знать, куда они направились». «Система, срочно активируй еще один бонусный рояль в кустах. Я жить хочу!» «Применяется бонусный рояль в кустах». Не успел Шен как следует заняться ожиданием, чаек там антипохмельный заварить хотя бы, пока время позволяет, как из-за поворота коридора выбежали три человека в масках и понеслись на него. Примерно на полпути они выхватили мечи. Увидев такую явную враждебность, Шен инстинктивно активировал свою подавляющую темную ауру. На сей раз аура оказалась чудо как хороша, или противники слишком слабы. Двое из троих упали на пол, корчась в мучениях, а третий осел по стеночке. Несколько удивленно взирая на произведенный эффект, Шен услышал тихий голос Анис. «Учитель!» Он обернулся к ней и увидел, что девушка с трудом стоит на одном колене, словно согнувшись под натиском водопада. В первое мгновение запаниковав, Шен быстро взял себя в руки и постарался сконцентрироваться. Через какое-то время Анис перевела дыхание и поднялась. Нападающие, которым досталось гораздо больше, в данный момент кашляли кровью. Сконцентрировав в руке духовную энергию, Шен ударил ею тех, кто лежал на полу. К оставшемуся в сознании он подошел медленно и плавно, словно специально не делая резких движений, чтобы его не напугать. От этой плавной поступи и леденящего душу взгляда нападающий чуть Богу душу не отдал. Шен же почувствовал, что, наконец, его раздражение на Муана несколько поутихло. Еще 3-4 такие группы, и, возможно, Муан при встрече даже не огребет по щам. «Вы еще кто такие?» — спросил он у оставшегося в сознании. К слову, нападающие были в темных одеждах и закрывали лица масками. Шен чувствовал в них некоторое количество энергии, так что был уверен — это заклинатели. Вот только какие, откуда и зачем? Мужчина просто хрипел в ответ. Шен даже как-то смутился, отступил на шаг и постарался сделать более миролюбивый вид. «Зачем вы на нас напали?» Точнее, попытались напасть. Миролюбивый вид его не разговорил, поэтому Шен вновь перешел в нападение, добавив в ауру враждебности и прошипел, приближаясь. «Говори, или я тебя убью!» На сей раз сработало. Видимо, умирать тот не хотел. «Нам приказали!» «Кто? Зачем?» «Мастер Мун, целитель!» «Целитель?» — удивился Шен. «Мы все принадлежим секте Хладного Пламени!» «Вас еще не добили! Какое упущение! Но с чего вдруг вы на нас напали?» «Нам приказали привести человека с демонической кровью!» «Он не обо мне, я надеюсь?» «С чего вы взяли, что кто-то из нас является таким человеком?» «Мы знали, что с беловолосыми заклинателями в город прибыло еще двое. Кто-то из них должен был быть этим человеком». «Так, вот с этого момента помедленнее. Что вообще происходит? Ты знаешь, где беловолосые заклинатели?» «Их схватил мастер Мун». «Черт! Быстро показывай дорогу!» Шен толкнул мужчину в сторону выхода. Когда тот медленно побрел вперед, не делая попыток сбежать, хозяин пика черного лотоса обернулся к Аннис. «Я пойду с вами», — решительно произнесла та. «Ладно, видимо, отговорить ее нет никакой возможности». У его ног уже давно терся волчара. Команда в полном сборе, не считая беловолосых заклинателей. Они вышли из гостиницы, следуя за неудачливым нападавшим. Только сейчас Шена стала догонять осознание происходящего. Обалдеть! Шен будто бы очнулся от наваждения. Это он сейчас был настолько крут? А может, когда захочет. Настроение улучшилось, несмотря на странные обстоятельства. Мужчина привел их к лавке целителя. На первый взгляд это место никак не походило на гнездо секты Хладного Пламени. Втолкнув перед собой мужчину, Шен вошел внутрь. В помещении пахло какими-то благовониями настолько неприятно, что и Шен, и Аннис закрыли носы рукавами. В воздухе витала легкая дымка. И было абсолютно пусто. В задней комнате обнаружились веревки и верхняя одежда Муана и Алла, брошенные в углу. Но не было ни крови, ни тел, ни бандитов, ни разъяренного Муана, крошащего всех в капусту, ни испуганного Алла. В общем, вообще никого. «Ну и где они?» — тихим зловещим тоном спросил Шен. «Я не знаю». Шен склонил голову набок, внимательно глядя на горло мужчины. Увидев этот хищный взгляд, да вкупе с демонической аурой, что источал этот человек. В общем, сейчас бедный сектант не сомневался, кто именно из этих двоих является обладателем странной крови. Вот только знание это, скорее всего, придется ему унести с собой в могилу. Всхлипнув, он поспешно заявил. «Я могу предположить, куда они скрылись. За городом есть храм в скале. Храм секты Хладного Пламени. Они наверняка там!» «Лучше бы им на самом деле быть там!» Шен растянул губы в зловещей улыбке. «Ну, давай веди!» плюс 100 к злодейскому образу, плюс 50 за использование подавляющей темной ауры, плюс 50 к силе главного злодея. Хм, а может, стоит почаще вести себя как плохой человек? Что же было за пару часов до этого? Застигнутый врасплох личным учеником Шена, Муан слегка смутился. Конечно, он мог просто от того отмахнуться, но не хотел поднимать шум. «Я могу объяснить», — сказал он. «Мне нужна его кровь, чтобы отнести целителю». «Целителю? Ты же знаешь, что Шен не совсем здоров после того, что случилось на поляне Тысячи Духов. Шиан рассказал мне, что в этом городе живет прославленный целитель, не относящийся ни к одному духовному ордену, и сказал попросить его о помощи». «Но почему просто не сходить к целителю вместе с учителем?» — не понял Ал. «Потому что...» — Муан нахмурился, но почему-то все же решил рассказать Алу. «Потому что второстепенные персонажи не могут устоять перед вопросами главного героя. Потому что Шен не должен об этом знать. Мы не хотели говорить ему, чем может грозить его состояние и что он может превратиться в демона. Да и зачем давать ему ложную надежду? Я все расскажу, если целитель поможет избавить его от этой демонической энергии». Ал молчал, переваривая эту информацию. «Ладно, мне некогда, я должен идти», — произнес Муан. «Я иду с вами», — решительно сказал Ал. Муан нахмурился. «Это не обсуждается», — категорично добавил Ал. И Муану пришлось согласиться. Муана смутило, что прославленный целитель не живет где-то в уединенном домике в горах, а держит лавку на оживленной улице. Подобное обстоятельство несколько подрывало к нему доверие, но надо хотя бы попытаться. Муангай и Аллуар зашли в лавку. Господин средних лет с длинными свисающими вниз усами и неприятной улыбкой, растягивающей слишком блеклые губы, встретил их радушно, как только узнал в их одеждах заклинателей из ордена РР. Поняв, что они к нему с определенной просьбой, целитель пригласил их в комнату для общения с особыми посетителями. Усевшись за низкий столик напротив целителя, Муан учтиво произнес: «Мастер Мун, взгляните на эту кровь. Сможете ли вы вылечить этого человека? Есть ли лекарство?» Мастер Мун сжал протянутый флакон в руке. Через мгновение глаза его расширились. «Это не человеческая кровь», — затем произнес он. Муан растерялся. «Нет, человеческая. В этой крови столько демонической энергии, что ее можно использовать как отраву. Можно ли как-то это вылечить?» «Вылечить?» — поразился целитель. «Что здесь лечить? Это кровь демонического ублюдка». Тут его глаза расширились, словно он узрел истину. Он кашлянул, а затем потянулся, чтобы зажечь благовоние. «Я взгляну еще раз», — произнес он. Муан и Ал напряженно следили, как он открывает флакон, проливает каплю крови на столешницу, а затем долго водит над нею руками. «Кому принадлежит эта кровь?» «Это кровь заклинателя». «Заклинателя, значит, поразительно. С этим можно что-то сделать?» «Конечно, можно», — ухмыльнулся мастер Мун. «К примеру, разделать его, как свинью, и выпустить всю его кровь. В ней столько темной энергии, что у меня мурашки бегут по коже». «Вы в своем уме?» — воскликнул Муан. «Ну, это все, что мы сможем сделать», — усмехнувшись, развел руками мастер Мун. «Если вы верите, что можно сварить какой-нибудь травяной настой, и это избавит от самой тьмы, бегущей по венам вместе с кровью...» «Ха! Вы, должно быть, совсем оторвались от реальности в своем ордене!» «Мы уходим!» — выхватывая у целителя флакон и резко поднимаясь, произнес Муан. Мастер Мун продолжал хитро смотреть на него. «Видишь ли, дорогой мой заклинатель...» «Так уж получилось по странному стечению обстоятельств, что вы посетили мою лавку очень не вовремя. Для вас. Так как мои друзья из секты Хладного Пламени как раз караулят за дверью». Муан почувствовал, что его качает из стороны в сторону. Пытаясь понять происходящее, он обвел помещение взглядом и остановил его на благовониях. «Да, ты прав», — проследив за его взглядом, подтвердил Мун. «Они притупляют способность задействовать духовные силы». Кинжал вонзился в плечо Муана, не давая ему выхватить меч. Комната тут же наполнилась людьми, на Муана Гая и Алла накинули вервия бессмертных и скрутили по рукам и ногам. Мастер Мун поднялся из-за стола, подошел к стоящему на коленях Муану и, нагнувшись, вырвал из его руки флакон с кровью. «Скажи мне, чья это кровь?» — сладко произнес он. «Тебе придется скорее убить меня!» Мастер Мун отступил от него на шаг, неодобрительно покачивая головой. «Может, тогда твой сынишка скажет?» «Какой сынишка?» Муан и Ал непонимающе уставились друг на друга. «А ведь и точно, у них обоих белые волосы, что довольно большая редкость. У Алла, правда, чуть более золотистые. Неудивительно, что целитель принял их за родственников». «Это что, нас все вокруг постоянно так воспринимают?» — хмуро подумали Муан с Аллом одновременно. «Он не мой сын!» «Правда?» — удивился Мун. «Ну ладно. Так что, юный заклинатель, поведай мне, чья это кровь?» «Я скорее умру». «Ха! Надо же, насколько вы солидарны! Вы точно не родственники? Кого же вы столь отчаянно защищаете?» Муан и Ал молчали, с ненавистью глядя на мастера Муна. «Можешь пытать нас. Ты ничего не узнаешь», — выплюнул Муан. «Да, это вполне вероятно», — согласился целитель. «Заклинатели Ордена РР славятся своей стойкостью». «Но вот незадача. Ваш ответ не столь уж существенен. Не так уж сложно будет выяснить в компании, кого вы прибыли в город. Эта кровь совсем свежая, а значит, нужный мне человек определенно недавно находился рядом с вами». Муан от злости хотел плеваться кровью. Отдав необходимые распоряжения, мастер Мун вновь повернулся к пленникам. «Ну что ж, подождем», — улыбнулся он. Прошло довольно много времени, когда Муан не выдержал и произнес: «Что вам вообще может быть нужно от человека с этой кровью?» «Что ты слышал о секте Хладного Пламени?» — в ответ спросил Мун. «Ну», — слегка смутился Муан, — «что-то слышал». Он слышал о ней от Шена, потом помогал Шану зачистить, как им казалось, большинство их мест обитания, но никогда не вдавался в подробности, чем именно они там занимаются и кому служат. Мастер Мун иронично хмыкнул. «Ты даже не представляешь, в скольких вариациях можно использовать человека, концентрирующего такую темную энергию. И живого, и мертвого». Глаза Муана полыхнули праведным огнем, сулящим гибель всей секте Хладного Пламени, как только он освободится и восстановит связь со своей духовной энергией. Неожиданно в помещение ввалился запыхавшийся бледный служитель секты. «Наши заклинатели повержены! Думаю, это был тот самый человек с темной энергией!» «Думаешь? Если бы я увидел его, я бы уже не смог сюда добежать!» «Видимо, он еще сильнее, чем я думал. Нам стоит подготовить для него качественную ловушку». Мастер Мун перевел взгляд на связанных беловолосых заклинателей. «Вероятно, вы достаточно дороги для него, раз он пришел вас спасать». Шен вместе с Анни, с волчарой и трясущимся провожатым стояли перед врезанным в скалу входом в храм. Колонны были оплетены сухой лозой и охвачены зеленым гниением, и выглядело это атмосферно и зловеще. Зловещесть усиливалась от того, что древнее кладбище, на котором успели с утра побывать заклинатели, и где встретились с рьяным адептом клана Тихого Цветка, было не более чем в сотне метров левее этого места. «Внутри нас определенно уже ждут», — подумал Шен. Он перевел взгляд на Анис. Если там ловушка, надо было сделать так, чтобы девушка точно не пострадала. Хотя она довольно умелый заклинатель, пусть еще и ученица, и вместе они представляют более грозную силу. Если уж даже прославленный мастер меча Муан им попался, значит, заклинатели этой секты довольно сильны. Знал бы он, как глупо на самом деле попался прославленный мастер Муан, помер бы со смеху или, во всяком случае, еще очень-очень долго ему бы это припоминал. «Ладно, активируем защитные экраны на полную мощность и вперед!» — усмехнулся Шен, ступая за порог храма. Как и любой храм, этот имел большое помещение с алтарем для поклонения в дальнем конце. Чуть привыкнув к полумраку, царящему внутри, Шен увидел, что перед алтарем сидят привязанные к возвышающемуся на метр жертвенному столбу полураздетые беловолосые заклинатели. Окинув их фигуры мимолетным взглядом и не найдя смертельных повреждений, Шен переключил внимание на алтарь за ними. Там возвышалась статуя некой богини, что само по себе не было уж столь примечательным. Примечательным было то, что богиня эта двумя руками держала тускло светящийся меч. И в отличие от самой статуи, меч точно не был выполнен из камня. «Ну, наконец-то!» — воодушевился Шен. «Муан все-таки привел нас к мечу!» «Шен!» — в это время воскликнул тот. «Это ловушка!» Со всех сторон на Шена полетели вервия бессмертных, но он разрубил их все одним взмахом меча. «И это все, что ли?» Конечно же, это было не все. Храм заполнили заклинатели. Их было по меньшей мере два десятка, и на какое-то время завязалась нешуточная битва. Злодею Шену приходилось не только отбиваться от злодеев-сектантов, но и посматривать, как от злодеев-сектантов отбивается Сеанис. Девушка справлялась неплохо, иногда даже очень хорошо, но дважды Шену приходилось посылать свой бессмертный меч ей на помощь. Волчара неожиданно оказался ценным помощником, нападая на сектантов и отрывая от некоторых большие куски. Система почти не затыкалась, начисляя злодею злодейские баллы, равно пропорциональные количеству убитых. «Шен!» — наконец различил тот голос Муана. «Только не заходи в круг!» «Какой круг?» — подумал тот, конечно же, только что переступив его черту. На пару мгновений перед глазами все вновь потемнело, и этого времени хватило, чтобы кто-то с силой ударил его в спину, сбивая с ног. Шен упал на колени и затряс головой, прогоняя не вовремя накатившую слабость. «Печать!» — крикнул кто-то. Шен почувствовал, будто его обвивают невидимые цепи. Они до боли сжимали плоть, словно собираясь проникнуть под кожу. «Это что-то новенькое», — подумал он, чуть не воя от боли. «Нет, он не может здесь так глупо проиграть». Злость в его груди поднялась и смешалась с болью. Темная энергия, спящая внутри его золотого ядра, словно пробудилась, потекла наружу, заполняя все вокруг. Шен почувствовал, как цепи с него слетели и что он снова может свободно дышать. Вокруг раздавались крики боли. Шен открыл глаза и увидел, что сидит в центре большого, словно бы выжженного кислотой круга. Заклинатели, попавшие в его радиус, частично лежали на земле и хрипели от боли, а частично отсутствовали. Это выглядело настолько страшно, что Шен сам чуть чувств не лишился. «Это сделал я? Это сделал я?» — повторял он, оглядываясь. На глаза навернулись слезы. Казалось, неравный бой закончен, и оставалось только освободить белобрысых заклинателей. Но тут сверкнула молния, а на пороге появился человек. «Все вышло из-под контроля!» — закричал он. Вслед за человеком в храм ворвалась дюжина разъяренных духов. Они верещали, пищали, носились, словно обезумевшие, и добивали всех без разбора. Волчара тут же подпрыгнул в воздух и перекусил одного из них пополам. Тяжело дышащий Анис пришлось вновь поднять меч. Меч Шена носился вокруг нее, помогая отбить нападение. Вспышка вновь озарила пространство, и по воздуху понеслась круглая магическая печать. Шен никогда не видел, чтобы эти штуки, вычерчиваемые на полу, носились по воздуху. Печать горела оранжевым пламенем. Вобрав в себя двух духов, она рассыпалась вместе с ними. Шен, наконец, узнал во вбежавшем в храм человеке адепта Сагана Роя. Он все еще держал в руках тот же свиток и вдохновенно творил безобразие. Хотя с духами летающие печати на первый взгляд справлялись. Вот только среди этих духов был один, справляться с которым нельзя было ни в коем случае. Шен с замиранием сердца увидел, как очередная печать несется на неистово мечущегося между колоннами духа и гоняющегося за ним волчару. «Волчара!» Шен бросился печати наперерез. Печать взорвалась, ударившись в его тело. Волчара остался в стороне с неистовым духом в зубах. Шен упал на колени и закричал от боли. Вообще-то он мог оправданно гордиться тем, что довольно стойко переносит любые виды боли. Но от этой он закричал на весь храм. «Темный!» Тут же полыхнули глаза адепта Сагана, и он принялся творить другую печать. Аллуар в отчаянии наблюдал за происходящим в храме. Он был крепко связан, опутан вервием бессмертных и не видел никакой возможности освободиться собственноручно. Даже мастер Муан только тихо рычал от злости сквозь стиснутые зубы, но не мог ничего сделать. Впрочем, то, как сражался учитель Шен, было воистину неповторимым зрелищем. Алу нечасто доводилось видеть масштаб сил своего учителя, начиная от его боевых искусств и заканчивая духовной энергией. Он с восторгом смотрел, как Шен расправляется с сектантами с помощью бессмертного меча и духовных сил, пораженно наблюдал, как он разорвал долго подготавливаемую для него ловушку печать и выжег круг своей темной энергией. Он рвался помочь, но понимал, что не может ничего сделать. Но вот когда по Шену ударило печатью, и он закричал от боли, падая на колени, что-то внутри него перевернулось. Впервые за все свои почти 16 лет он почувствовал внутри такую неистовую ярость. Он никогда-никогда больше не хочет слышать этот крик. Такой крик человека, который... Ай! В золотом ядре разгоралось пламя, словно все это время оно спало, а сейчас внезапно, наконец, пробудилось. Вервия бессмертных лопнула. Веревки вспыхнули и превратились в пепел, а Ал выхватил меч из рук, расположенной рядом статуи, и опрометью бросился к учителю. Он видел еще одну печать, направленную на него. Обхватив учителя одной рукой, мечом в другой руке он перерубил летевшую на него печать. «Хватит, остановись!» — кричала Анис на человека со свитком. «Ты совсем обезумел!» «Это создание тьмы!» — кричал в ответ тот. «Для простых людей и заклинателей эти печати безвредны!» Волчара зарычал, приближаясь к адепту Сагану. «Уйди, тварь!» «Учитель! Учитель, как вы?» — шептал Ал, все сильнее сжимая обмякшее тело. До Шена только начинало доходить, что он не распрощался с жизнью. «Еще один мерзкий дух!» В это время воскликнул адепт Саган и что-то сделал. Рычавший мгновение назад волчара жалобно заскулил. «Надо забрать у него чертов свиток!» — пробормотал Шен. «Да!» — кивнул Ал и оставил его сидеть на полу, поднимаясь и поудобнее перехватывая меч. В глазах у него горело яростное белое пламя. Шен пораженно наблюдал, как маленький еще вчера главный герой расправил плечи и пошел в наступление. «Ты ответишь за то, что напал на учителя!» Выглядел он столь впечатляюще, что даже адепт Саган отступил на шаг в нерешительности. Ал метнул меч яростного пламени в его направлении. Меч врезался в стену в паре миллиметров от головы адепта Сагана. Шену показалось, что он только на мгновение прикрыл глаза, а когда открыл, увидел, что скрученный адепт Саган сидит на полу, Ал победоносно держит в руках проклятый свиток, а Анис обматывает вокруг Сагана подобранное тут же вервие бессмертных. Победа!